Последовательно и ровно миновал он десятилетие. И тут едва не прозевал, замечтавшись. Он тайно вывез с собой упаковку пенициллина от воспаления брюшины. Остановиться-то хоть следовало точно, не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше. Тут-то с особой убедительностью и проявился эффект глумления. Уж больно точно было намечено автором для Игоря точка 23 мая 1836 года. Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург. А тут вдруг Гоголь сидит, как кукушка на елке, и выражается нецензурно. Из-под елки выходит дамочка, скверно хихикая с тазом в руках. «Мерсикала», — говорит, «мерсикала». «Так он же в Италии», — сообразил Игорь. Рванул маятник на себя, с треском проскочила вниз медная гиря, с добавленной к ней для весу шашкой, и вдруг видит то, что хотел. Пушкин. Он лежал на подоконнике в гостинице «Гальяни», что в Твери, и ел персики. «Не сезон», — подумал Игорь. Игорь вылупился во все глаза и онемел. А как готовил первую фразу? Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой. И попал. И рассмеялся довольный. Тут и Жуковский, как назло, тащит свои не по карману часы. «Пушкин, Пушкин!» Тот кладет часы Жуковского, как известно, на табурет и говорит: «Стоп, машина!» «Это они про нас», — думает Игорь. Подтягивает гирю до конца и на этот раз, кажется, поточнее. Прямо к дому на мойке подлетел. Заглянул в окно, лампа горит. Дети его мало-мало меньше, редком сидят и чай пьют. Все сплошь косые, как их мама. И со стульев по очереди падают. То один упадет, то другой. Тут и мешатель на голову сел. Я ему какую-то чушь плету, прослетевшуюся на мой свет насекомых, что эти знаки препинания, вот, мол, точка с запятой, а бабочка, что стукается то о лампочку, то о белый лист, это муза моя. «Кто муза?» — резонно ставит меня на место мешатель. «Кстати, — говорит он, — некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» Его сегодня укусила пчела. «Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались». Наконец осерчал я на мешателя. Очнулся Игорь на кушетке. Думки были подпихнуты со всех боков. Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать на шатыря. Хозяйка в чепце светила свечой и поправляла на голове смоченное полотенце. «Глаз открыл!» — ужаснулась хозяйка. «Вот и хорошо-с, вот и слава богу-с! А то, смотрю, господин хороший, а прямо на панели-с! В какой гостинице изволились остановиться? Позвольте спросить-с!» Игорь сел и потер под полотенцем лоб. «Я сразу понял, что вы иностранец», — с гордостью сказали бакенбарды. Что-то пародийно-пушкинское было в его лице. Все так же, только нос пуговкой. «А Пушкин, Никандр Савельич, позвольте представиться, с кем имею честь?» «Что, как?» — встрепенулся Игорь. «О Пушкин?» «Говорить изволите по-русски?» «Не о Пушкин, а о Пушкин», — сказал человек оскорбленно. «Сходно с известным нашим сочинителем». Игорь вскочил. Бред продолжался. Он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой. Он все еще в полете. «Спасибо-с. Не извольте беспокоиться-с», — лепетал он, вызволяясь из очередной петли времени, не кстати вставляя на всякий случай это дикое «с» повсюду-с. «Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас год». «Что-с?» Свеча выпала, хозяйка упала. Хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу. «Извольте-с, ваш сундучок-с и тросточку-с», — сказал холодно Пушкин, подавая Игорю его аппаратуру. Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице. И тут только, выскочив из двора на набережную, фонтанка, мойка, и понял он, что уже сел в Санкт-Петербурге. Но когда? Доказательством его прибытия, больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была сложена. Это была такая старинная трость с откидывающимся плетеным сиденьицем для пожилых или больных грудной жабой. Это и был времелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял на нее, опираясь, чтобы не упасть. В сундучке находилась аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя. «Пишу, читаю без лампады», — бормотал он потрясенный и шагнул в белую ночь. Но и на следующий день его адресок оказался неточен, и сложенность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским асессором не Пушкиным, как на будущей картине Федотова «Утро майора» в халате, колпаке и с чубуком, Игорь совсем перестал себе верить. «Да, да», — гордо сказал майор, — «не Пушкин. К сочинителям по своему достоинству никакого отношения не имею. И не только не Пушкин, а не Пушкин. Фамилия совершенно отличная. И извольте выйти вон». Но одно майор, не разобравшись поначалу, Игорю таки выдал. А именно, нос к носу оказались как раз 23 мая 1836 года. Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы. Он вышел в белую ночь, и это была та самая белая ночь. В конце Невского была светла адмиралтейская игла, и опять та самая. Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский? Левочке было 8, Федору 15, Михаилу Юрьевичу 22. Игорь был их старше, и Пушкин еще жив. И никто не знал. Он один. Он чувствовал себя на вершине времени. И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно. Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич. «Никифор, что ты там грохочешь? Наталью Николаевну разбудите!» Он таращил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет спокойный. С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления. «Сделайте одолжение, умоляю», — писал Игорь в своем хлестаковском чердачном номере ровно 2 месяца спустя. «Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? Поверите ли, 100 раз не употребишь ваше превосходительство, ваше высокопревосходительство, ваше сиятельство. Сиятельнейший князь, и выше-то, кажется, и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба».